Гомер, Эзоп. Гомер, греческий поэт, жил в VIII веке до нашей эры. Эзоп, греческий баснописец, жил в VI веке до нашей эры. Гомер – самый великий и знаменитый поэт всех времен и народов. Он жил, когда у греков не существовало алфавита, и получается, что величайший из поэтов не умел ни писать, ни читать. А созданные им поэмы пережили все эпохи, они напечатаны самыми большими тиражами, их прочло за несколько тысячелетий огромное количество людей. Гомер был слепым, странствующим рапсодом. Рапсодами в Греции называли сочинителей песен и поэм, исполнявших свои произведения под аккомпанемент кифары. Гомер сочинил две поэмы – «Илиада» и «Одиссея». В «Илиаде» описано, как греки воевали против города Трои. Троя по-гречески называлась Илион, и поэма получила название «Илиады». Сын царя Трои Парис с помощью богини любви Афродиты похитил у спартанского царя Менелая его жену Елену Прекрасную, дочь самого Зевса и земной красавицы Леды. Менелай вместе со своими союзниками осадил Трою. Осада длилась 9 лет. Одни боги помогали троянцам, другие — грекам. Греки-воины прославились мужеством и воинской доблестью. Первым среди греков был непобедимый Ахиллес. Наконец, остроумный Одиссей придумал сделать деревянного коня, спрятать внутрь его воинов, а самим отступить. Троянцы втащили огромного деревянного коня в город. Ночью воины вылезли из своего укрытия из этого коня и открыли грекам ворота Трои. Во второй поэме «Одиссеи» рассказывается о странствиях Одиссея по дороге домой. Почти все имена героев Гомера стали нарицательными. Почти все произведения литературы последующих времен в той или иной мере повторяли сюжеты и отдельные эпизоды его поэм. В городе Александрии, построенном по приказу Александра Македонского, был храм, посвященный Гомеру, словно Богу. Огромный барельеф изображал Гомера в окружении 7 греческих городов, споривших за честь называться родиной великого поэта. В Древней Греции рапсоды устраивали соревнования, кто лучше прочтет поэмы Гомера. Законодатель Солон постановил, чтобы рапсоды декламировали поэмы строго по порядку текста. Афинский правитель Писистрат приказал составить государственный список «Илиады» и «Одиссеи». По этим спискам в школах Греции изучали язык, мифологию и историю. Поэтому философ Платон называл Гомера главным учителем и воспитателем Греции. Ученые из Александрии разделили текст поэм на главы и издали его. С древности существует и гомеровский вопрос. Одни ученые доказывают, что поэму написал Гомер, другие считают, что Гомер — вымышленное лицо, а поэмы — собрание отдельных фольклорных песен. Спор этот продолжается и в наши дни. Решая гомеровский вопрос, историки и филологи написали десятки тысяч книг. За 3 тысячелетия существования поэм Гомера нашелся только один человек, который вздумал критиковать их. Его звали Заилом. Его имя стало нарицательным. Так теперь называют всякого несправедливого и глупого критика. О нем сохранилась такая легенда. Заил явился в Александрию к царю Птолемею и прочел ему свой труд, в котором он раскритиковал произведение Гомера. Царь ничего не ответил Заилу. Спустя некоторое время Заил, став нищим, обратился к царю с просьбой о помощи. «Гомер умер много лет назад, но даже мертвый он кормит тысячи людей». А ты считаешь себя умнее Гомера, так прокорми хотя бы себя самого. Так ответил царь. Другим знаменитым сочинителем в Древней Греции был баснописец Эзоп. Его имя прославлено так же, как и имя Гомера. О жизни Эзопа почти не сохранилось никаких сведений. Уже в средние века появилась придуманная биография Эзопа и даже роман о его жизни. Из достоверных древних источников известно, что Эзоп был рабом. Благодаря уму он добился свободы. В своих баснях Эзоп под видом животных высмеивал глупость, жадность и другие пороки людей. Многие принимали насмешки Эзопа на свой счет. Чтобы отомстить Эзопу, обиженные им люди подложили в его котомку золотую чашу, украденную из храма. Согласно легенде, когда Эзопа схватили, его должны были либо казнить, либо он должен был снова признать себя рабом, и тогда его хозяин уплатил бы штраф, но Эзоп сохранил бы жизнь. Эзоп не захотел терять свободу и выбрал смерть свободного человека. Басни Эзопа, как и поэмы Гомера, пережили тысячелетия. Многие поэты и писатели переписывали их и переводили на языки народов всего мира. С древних времен их изучают в школе. Всем, например, известны басни о лисице и винограде, о вороне и лисице. Это басни Эзопа, пересказанные для нас великим русским баснописцем Крыловым. Выражение «Эзопов язык» стало нарицательным, так называют всякое иносказание. Древнегреческая литература – одна из величайших литератур в человеческой культуре. Она дала миру легендарную поэтессу Сапфо, олицетворение женской поэзии, Анакреонта, имя, ставшее нарицательным для поэтов, певцов веселья и радости жизни, Эсхила и Софокла, названных отцами драмы, и Аристофана, отца комедии. Эти имена известны любителям литературы, а имена Гомера и Эзопа известны всем.